388. Матерь Агни-йоги. Каждое действие, чувство и мысль можно рассматривать под углом соответствия их с красотою и тем давать им правильную оценку. Действие красоты сопровождается радостью, но угнетает и давит сознание безобразием. Переживаемые эмоции можно определять с этой же точки зрения и отемняющих не допускать. Если бы люди строили жизнь красотою, насколько бы она преобразилась и стала счастливее и легче? Сколько страданий и горя можно бы было избежать? Даже малое семечко красоты, заложенное в действие, дает прекрасный цветок следствий. Произнесший сознательно «красота» спасен будет.